У меня есть секреты. Говорят, всем подросткам приходится нелегко. Я читала об этом в статье какого-то высокомерного типа в мамином журнале. Что-то про недозрелый мозг и недостаток жизненного опыта, которые вместе и делают нас, молодых и горячих, такими неуверенными в себе и импульсивными. Когда мозг дозреет и опыта прибавится, из гадкого утенка вырастет красивый лебедь. Наверное, я обычный подросток. Мне 13. Подруги говорят, что я красивая. В классе я не самая популярная, но у меня много друзей. Я хорошо учусь, но у меня есть секреты. Секрет первый. Ненавижу отвечать у доски. Когда мне нужно читать вслух или что-то рассказывать, мне сводит рот. Губы и язык не слушаются, все немеет, и я сбиваюсь с мысли. Потом начинаю думать о том, как глупо выгляжу, и вообще все забываю. Учителя считают меня робкой тихоней, а потому снисходительно относятся к этому моему недостатку, ставят четверку и стараются вызвать к доске пореже. Я пробовала читать книги о страхе публичных выступлений, но мне не помогло. Рот и горло сводит каждый раз, и любое мое выступление у доски превращается в полный провал. Секрет второй. Я ужасно невнимательная. Иногда я выключаюсь посреди разговора, даже если он очень важный, и утрачиваю нить повествования на секунды, а иногда и минуты. И никак не могу сосредоточиться на том, что мне говорят, даже если очень стараюсь. Я будто исчезаю на время, проваливаюсь в сон, улетаю в секундное небытие, а потом снова возвращаюсь, как ни в чем не бывало. Нет, я не падаю. Мое тело в такие моменты стоит, глупо замерев. Никто не догадывается, что я не могу это контролировать. Просто подкалывают иногда, что я опять витаю в облаках и совсем не слушаю о том, что мне говорят. Секрет третий. Я ненавижу свет. От яркого солнца мне делается плохо. Еще хуже, если попадается мигающая лампочка. Или придется ехать на автобусе в закатные часы, когда яркое солнце садится за деревьями и мелькает вспышками света, пока едешь мимо парка. Меня тошнит, и кажется, будто я где-то не здесь. Будто сейчас потеряю сознание. Потом болит голова. Секрет четвертый. Я ужасно неуклюжая. У меня по утрам дрожат руки. Дрожат противной крупной дрожью. Дергаются, будто сумасшедший кукловод управляет марионеточными конечностями. Поэтому я все роняю. Мама ругает меня за то, что я такая растяпа. Она прочитала в интернете, что так проявляется синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Пишут, что я это когда-нибудь перерасту. Или нет. Никакой определенности в этом мире, даже среди взрослых. Что уж говорить о нас, подростках. Никто не знает про мои секреты. Если узнают, решат, что я сумасшедшая. Или притворяюсь, чтобы привлечь внимание. Манипулятор, кажется, так это называется. В общем, наука психологии очень сложная. Я в ней совсем не разбираюсь. Лучше никому не рассказывать о своих странностях, правда? «У меня прекрасная дочь, примерный ребенок», говорила возмущенная мама неврологу в приемном отделении. Доктор, глядя куда-то в сторону, задавал возмутительные вопросы, пила ли девочка алкоголь. А может, употребляла какие-то особые таблетки? Может, вообще заказывала мухоморы на одном китайском сайте? Вы ведь знаете, что они там продаются совершенно открыто, и бог весть, какие вещества туда упаковывают, чтобы благодарные клиенты просветлялись и возвращались за пакетиком волшебного снадобья вновь. Мама вытаращила на врача глаза: «Помилуйте, ей 13. Она до сих пор играет в куклы. Те стоят у нее на полке рядом с книгами. Я впервые отпустила дочь с ночевкой к подруге. Там было четверо девочек. И ничего крепче чая с мятным сиропом они не пили. Это уж точно». Это и в самом деле было так. Они посмотрели три комедии, съели пиццу, выпили по стакану колы. Спать легли поздно, а заснули и вовсе под утро. Проснулись рано, выпили кофе, погрызли тосты с шоколадной пастой и отправились в школу. Там, на первом уроке, с ее дочерью и случился первый в жизни приступ судорог с потерей сознания. Всеобщий ужас, скорая, звонок маме, и вот они в приемном отделении больницы. Мама говорила что-то о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью. Нет, никто этот диагноз не ставил. Они не обращались к врачам, просто она прочитала в интернете. Доктор устало вздохнул. Никакой полезной информации. Одни домыслы. Можно поговорить с самой девочкой. Иногда это приносит куда больше пользы. Он приступил к расспросу юной пациентки. позаботившись о том, чтобы она не переживала, что может быть услышана кем-то еще. Ее что-то беспокоит? Нет. Есть ли у нее какие-то секреты от мамы, о которых она могла бы рассказать? Разумеется, это останется только между ними, доктору. Вейп, таблетки, алкоголь? Нет-нет, доктор, ничего такого, честное слово. А почему мама решила, что у тебя дефицит внимания? Ты на что-то жаловалась раньше? Проблемы с успеваемостью? Нет, но мама говорит, что я невнимательная и неуклюжая. Это и в самом деле так. И этим утром я была особенно неаккуратна. Руки вздрагивали. Я не могла удержать чашку с кофе. Просто никак не могла ее взять. Все боялась уронить. Будто кто-то пропускает через меня разряды тока. И тут она замерла. 2 или 3 секунды, буквально мгновение. Но врач уловил, как замедлилась речь и остекленели глаза. Потом вдох, моргнула и продолжила говорить, правда, немного сбившись, не закончив предложение. У девчонки был абсанс. Вздрагивание рук, о которых она говорит, не тремор, не дрожь. Это миоклонии, разновидность эпилептических приступов. Как и невозможность громко говорить или читать, это тоже миоклонии, которые захватывают мышцы речевого аппарата. «Как ты реагируешь на мелькание света?» — спросил невролог, и юная пациентка посмотрела так, будто обычный мужик средних лет в хирургическом костюме вдруг превратился в Нострадамуса в таинственном дымном мареве и угадал разом все ее прошлое, а заодно предсказал и будущее. Откуда он узнал, что она плохо переносит свет? Ей, конечно, сделали ЭЭГ-мониторинг, где обнаружились типичные изменения, характерные для юношеской миоклонической эпилепсии. Хотя врач был почти уверен в диагнозе еще до исследования. Слишком уж типичной была триада болезни – миоклонии, апсаны, генерализованный, пока единственный судорожный приступ, да еще светочувствительность, которая тоже, конечно, обнаружила себя на ЭЭГ. Надо как-то объяснить маме девочки, что у нее не СДВГ, а эпилепсия, и что пить лекарства нужно будет долго, вероятнее всего, пожизненно. Но есть и хорошие новости. При этой форме эпилепсии не страдает интеллект. Хотя особенности психики в виде переменчивого настроения, склонности к творческому беспорядку в вещах и мыслях, непоследовательности довольно типичны. ЮМЭ – это наследственная форма эпилепсии, когда страдает несколько генов. Мозг развивается не так, как должно. Впрочем, ошибки эти не фатальны и в большинстве случаев остаются незамеченными, если только приступы не начинаются уже в детстве, нарушается взаимодействие между нервными клетками, что особенно заметно в лобных и затылочных долях. Поэтому винить кого-либо или что-либо в болезни бессмысленно. Никто не виноват. Так сложились звезды, то есть гены.